Доброй ночи. Разговор о Лермонтове, о его 200-летии хотели мы продолжить сегодня по телефону 495-956-1514. И, наверное, главная причина, по которой мне не хочется оставлять этого разговора, заключается в том, что, говоря о Лермонтове, вспоминая его короткую жизнь, наверное, как на что не способен разговор ни о каком другом поэте. Мы можем с вами поговорить о самостоятельности человеческой, о том, что такое независимость и какую роль она играет в человеческой жизни, что она может сделать с человеком, и на что человек эту самую данную ему индивидуальность в жизни может использовать. Я очень часто слышу старые цитаты из воспоминаний о Михаиле Юрьевиче о том, что когда он приехал в лицей и после лицея, он постоянно занимался соблазнением женщин, вызывал в них страсти. И я думаю, иногда, ну а современные молодые люди, ну а мы с вами, молодые мужчины и женщины, еще совсем в недавнем прошлом, разве в юности не хотели вызывать этих страстей? И разве мы с вами сегодня умеем спокойно и мудро относиться к таким молодым людям, как Лермонтов? А вы бы смогли чувствовать себя его другом, его подругой? У вас хватило бы сил выдержать такой накал страстей, на который был способен юный Лермонтов? А как мы, сегодняшние мы, реагируем на тех людей, которые ведут себя подобно Лермонтову вокруг нас? Вот об этом сегодня. О Лермонтове и каждом из нас. О Лермонтове и наших личных взаимоотношениях с ним. О том, что вы сегодня понимаете в личности Лермонтова. И помогает ли эта личность вам прощать своих детей или родителей, или относиться к ним мудро. 495-956-1514. Серебряные нити. Вот точная цитата, которую я вспоминал до первой мелодии. Нам ее прислали на форуме нашей программы в сети интернет. По выходе из школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров 22 ноября 1834 года корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов поселяется в Царском селе. Он бывает в свете, где забавляется тем, что сводит с ума женщин и расстраивает партии, для чего разыгрывает из себя влюбленного. Любимое обвинение Лермонтову. Демон. Но если признаться честно, то в возрасте 20 лет. Кому из нас, особенно мальчиков, не хотелось, ну, по крайней мере, не мечталось о том, чтобы сводить с ума женщин? Кто из нас в той или иной степени не разыгрывал из себя влюбленного? Есть, наверное, что-то гораздо более важное в поэте. То, что скрывается где-то внутри. Но то, что далеко не все хотят ощущать как мудрость. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Анна. Здравствуйте, меня зовут Анна. И вот что я хотела бы сказать относительно фигуры Михаила Ильича Лермонтова. Монолог. Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познания, жажда славы, таланты, пылкая любовь, свободы, когда мы их употребить не можем? Мы, дети севера, как здешние растения. Цветем недолго, быстро увядаем. Как солнце зимнее на сером небосклоне, так пасмурна жизнь наша. Так недолго ее однообразное течение, и душно кажется на родине, и сердцу тяжко, и душа тоскует, не зная ни любви, ни дружбы сладкой. Средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злобы яд ее мрачит, и нам горька остылой жизни чаша, и уж ничто души не веселит. Идеалист, судья всех и вся, не дорожащий, как писал, ничем. Но что-то мне подсказывает, что томила ты его почти подростковая, бескомпромиссная жажда подчинить жизнь своей воле. Он рано лишился родителей, и растившая Мишеньку бабушка навсегда одними делами, своими разговорами и любовью внушила ему мысль, что он светило, центр вселенной. Создается впечатление, что львиная доля мук, выпавших на его жизнь и так гениально изложенных в произведениях, это ноющая боль самолюбия от уколов, не желающего подчиняться миру. И все бы так, если бы не вот это однажды поразившее до слез и немоты. Молитва. Я, Матерь Божия, ныне с молитвой пред твоим образом ярким сиянием. Ни о спасении, ни перед битвой, ни с благодарностью или покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в мире безродного. Но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному миру пования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Мне иногда кажется, что ему просто не хватило времени на взросление. И Лермонтов, и Пушкин, и Баратынский для меня ранние старики, которым хотелось без времени одряхлеть. Возможно, жажда дряхления была вызвана усталостью от собственной кипящей страстностью натуры. Возможно, желанием совершенно погрузиться в поток, приносящий поэзию, и сгореть в нем дотла. Бог знает, но отчего-то совершенно никогда мне лично не было странно или жаль кратковременности их жизни. Никогда. Мудрость старости — сказка не об этих людях. Но все-таки сказка, потому что умеем ли мы с высоты своей старости не осуждать вот ту самую молодость, которая ведь отчасти всегда несет в себе демона. Ему было, по мнению некоторых исследователей, 17, а по некоторых, по мнению некоторых, 15, когда он написал поэму «Назраил», которую сейчас вспоминают редко. Наверное, одна потом, позже, станет одним из эскизов к демону. «Назраил, падший ангел, познавший, подобно демону, муку и счастье любви», характеризует себя следующими словами. «Все умирает, все проходит, гляжу, за веком век уходит. Толпы народов и миров, и с ними вместе исчезает. Но дух мой гибели не знает, живу один средь мертвецов. Законом общим позабытый, своими чувствами в борьбе, с душою страданиями облитой, не зная равного себе. Полуземной, полунебесный, гонимый участью чудесной, я все мгновенное люблю. Утрата мучит грудь мою, и я бессмертен, и за что же? Чем возможно заслужить такую пытку? Боже, Боже! Хотя бы мог я не любить». Я читаю это потому, что молодой человек, которому 15 и 17, если вслушается в эти слова, очень легко узнает в них себя. Вот это ощущение того, что ты же не просил, чтобы тебя призвали в этот мир. И почти каждый из нас чувствует, что нету ему равных на земле в этом возрасте. И так ли нужно окончательно и навсегда избавляться от этого чувства? Только потом кажется, что вот это вот чувство не молодого человека. На самом деле молодого, очень молодого, только очень глубоко прочувствованные и выраженные. Легко судить поэтов. Но что такое мудрость старости? И не считаем ли мы порой мудростью следование некоторым правилам? Не путаем мы правило и истину. Вот, например, Юрий Любимов, о котором мы говорили совсем недавно, перед разговором о Лермонтове. Он был мудрым стариком или вечным подростком, который сам мог бы написать что-то такое, очень похожее на Лермонтова. Лермонтова любит очень много людей. И всегда его любят люди с очень независимыми характерами, яркие индивидуальности, как говорим мы. Нужно расставаться с этой самой яркой индивидуальностью или нет? Здравствуйте, Эдуард. Алло. Алло, Эдуард, есть у нас в эфире? Я благодарен вам за вашу сегодняшнюю передачу. Дело в том, что вообще-то я вам скажу так. Здесь немножко парадоксально вот выглядит ситуация. Я очень обожаю, конечно, Маяковского. Это мой кумир, и вот очень надолго, это само собой. Но так получилось, что когда сейчас стала страна наша отмечать 200-летие, это 200-летний юбилей Михаила Ильича Лермонтова, я настолько проникся его творчеством, и столько я слышал материала, и даже сам тоже выступал на подмостках Самары с его стихами, что я просто, знаете, у меня такое ощущение, что я много потерял времени, не зная его ранее, творчество. Хотя мы в школе изучали вот эти вот самые знаменитые тучки небесные там и так далее. И вот сейчас, когда вот эта тема была поднята по-новому, я понял, что этот человек настолько уникален, настолько необычен. У него столько дарований. Он и художник, он и бравый гусар, он и юморист чрезвычайный. Он человек настолько одаренный многими такими вот качествами, что это далеко не каждому дадено, вот земному человеку, как это вот Михаилу Ильичу Лермонтову. Ну и заканчивая свое выступление такое, я хотел бы прочесть несколько строк, которые вот я тоже считаю, что они настолько красноречиво выражают его отношение к представителям прекрасного пола. Вот я, так они звучат. Можно, да? Да, конечно. Она поет, и звуки тают, как поцелуй на устах. Она глядит, и небеса играют в ее божественных глазах. Идет ли все ее движения, или мовит слово, все черты так полны чувства выражения, так полны дивной простоты. Спасибо нашему Отечеству, что у нас целый кладезь, необычайный кладезь таких знаменитостей, как Михаил Юрьевич Лермонтов. Да здравствует наше прекрасное литературное наследство. Вот так вот. Ура. Большое вам спасибо. Спасибо большое, Эдуард. Потрясающе Эдуард читал, правда. Я все равно не откажусь от своей темы и тоже почитаю в ответ. Хотя, конечно, так хорошо не умею, правда. В 17 лет, в 1831, он снова и снова возвращается к теме Азраила. Из нее созреет демон. Теперь в поэме «Ангел смерти». Там... изгнанник Зараим живет под небом Индостана и теряет свою возлюбленную Аду. И рисуется он такими чертами. Он на земле был только странник, людьми и небом был гоним. Он мог быть счастлив, но блаженство искал в забавах он пустых. Искал он в людях совершенство, а сам был не лучше их. Искал великого в ничтожном, страшась надеяться, жалел о том, что было счастьем ложным, и, став без пользы, осторожным, поверить никому не смел. Смотрите, прямо целый этап развития, роста личностного, как будто через 10 лет написаны эти стихи. И это Лермонтовская, а сам был не лучше их. Искал великого в ничтожном. Говорит об одном. Уникальная эта личность. Или в чем ее уникальность? Может быть, уникальность личности вообще заключается главным образом в способности следовать своей звезде, своему призванию, тем внутренним чувствам, которые порождает в нас юность. Может быть, и залог долгой жизни, такой, как у Юрия Петровича любимого, это верное следование тому, что ты смог ощутить в себе. Впрочем, вот что сказала наша радиослушательница Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Елена из Московской области. Я хотела бы высказать свое мнение по теме Лермонтов и «Лишние люди». Так вот, все, что происходит в связи с юбилеем Лермонтова, по-моему, это сознательное закрывание глаз на очевидное повторение ситуации, когда в обществе плодится все более лишних людей, то есть то, что происходило в лермонтовскую эпоху. Ну, разве что сейчас эти, так скажем, более мелкие лишние люди. И главная причина возникновения лишнего человека, как и в лермонтовскую эпоху, это несвобода. Вот от той несвободы и задыхался Лермонтов. Так вот, первая составляющая этой несвободы связана с общей атмосферой в обществе, с какими-то некоторыми социально-политическими причинами. Но тут я не столь компетентна, чтобы дать какое-то полное обоснование по составляющей. Но то, что это не свобода, она существует, я, например, просто чувствую своей кожей. И в результате все так же мы пред властью презренные рабы. А вот вторая составляющая несвободы, это, по-моему, просто рабская зависимость от комфорта, от всей этой мелочи материального. И уже даже независимо от величины денежных знаков. И вот что особенно отчетливо заметно в сравнении с лермонтовской эпохой. У нашего современника плата за независимую позицию гораздо ниже, чем в эпоху Лермонтова. Наш современник не рискует своей жизнью, и ему не грозит длительная ссылка и тому подобное. Он просто может лишиться хорошей должности, хорошей зарплаты, благосклонности там вышестоящих персон или просто хороших знакомых. И, тем не менее, он трусит и трусит. И ведь речь не о каких-то ничтожных людях. Это ведь часто весьма образованные люди. Среди них есть настоящие интеллектуалы, и, однако же, они задавлены, вот их дух задавлен мелочью, чем-то мелким, чем-то банальным и недостойным человеческого предназначения. Это очень-очень грустно. Спасибо за внимание. Елена, Московская область. Прощай, немытая Россия, ла-ля-да-дей. Страна рабов, страна господ, ла-ля-да-дей. И вы, мундиры голубые, ты преданный народ, ты влюдала, ла-ля-да-дей. И вы, мундиры голубые, ты преданный народ, ты влюдала, ла-ля-да-дей. Быть может, за стеной Кавказа, ла-ля-да-дей, сокроюсь от твоих пошей, ла-ля-да-дей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей, ты влюдала, ла-ля-да-дей. От их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей, ты влюдала, ла-ля-да-дей. Серебряные нити. Может быть, действительно, самое это главное вот в этом нашем паническом страхе потерять комфорт, потому что независимость на самом деле связана с двумя вещами. Первое – это понимание того, что никто и никогда не будет приветствовать тебя за то, что ты исключительная индивидуальность. Никто не будет одобрять твоего внутреннего демона до тех пор, пока он или ты, или вы оба вместе с вашими страстями не докажете окружающим значимость своего гения. И поэтому человек Лермонтов, человек независимый, должен быть готов к ссылке на Кавказ, как минимум. Без этого индивидуальности не бывает. Он должен быть готов потерять комфорт, поскольку иначе, ну что ж, иначе комфорт съест то, что чувствуют все. А еще он должен уметь следовать за своей мечтой и за своим воображением, за своим внутренним мифом. Мы очень по-разному называли это в наших программах. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте. Для меня Михаил Юрьевич Лермонтов самый любимый и поэт, и писатель, и вообще личность в истории. Для меня это родной человек, которого я люблю всей душой. И его трагическая и, по сути, нелепая смерть – это вечная боль в моем сердце. Прекрасно написал о Лермонтове Виссарион Белинский. Цитата. «Но, увы, этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и исчезнуть во всей красе своей». Но в утешении вспоминаются слова Сенеки. «Жизнь долга, если она полна. Будем измерять ее поступками, а не временем». Лермонтов не был ни ангелом, ни демоном. Он был человеком. С людьми, которых он презирал, он был и надменный, и гордый, и презрительный. С людьми, которых он любил и уважал, он был и нежный, и милый, и душевный. Есть внешняя оболочка, есть внутренняя, сокрытая от других. За насмешливостью, презрительностью скрывалось нежное и ранимое сердце поэта. А себя и свою душу он выражал в стихах, здесь он искренний и настоящий. Как, например, стихотворение 1831 года «Июнь 11 дня», которое он написал за 10 лет до гибели, в свои неполные 17 лет. Приведу отрывки из этого стихотворения. «Для меня это стихотворение особо программное, как мне кажется, для Лермонтова. Никто не дорожит мной на земле, и сам себе я в тягость, как другим. Тоска блуждает на моем челе. Я холоден и горд, и даже злым в толпе кажусь. Но уже она проникнуть дерзко в сердце мне должна. Зачем ей знать, что в нем заключено? Огонь и сумрак там, ей все равно. Под нашей бытия не устает и не хладеет гордая душа. Судьба ее так скоро не убьет, а лишь спонтует. Щением дыша, против непобедимой. Много зла, но свершили готово. Хоть могла составить счастье тысячи людей. Такой душой ты бог или злодей. Всегда кипит и зреет что-нибудь в моем уме. Желание и тоска тревожат беспрестанно эту грудь. Ну что ж, мне жизнь-то как-то коротка, и все боюсь, что не успею я свершить чего-то. Жажда бытия во мне сильнее страданий роковых, хотя я презираю жизнь других. Есть время, леденеет быстрый ум, есть сумерки души, когда предмет желаний мрачен, усыпление дум, между радостью и горем полусвет. Душа сама собой стеснена. И все-таки у меня есть главное ощущение, наверное, это то ощущение, которое с юности порождало во мне чтение Лермонтова. Ну, например, «Героя нашего времени». Мне все время казалось, с тех пор, что каждый из нас разными способами, кто способ с помощью комфорта, кто с помощью водки, медленно убивает в себе Лермонтова. Медленно убивает в себе Лермонтова. Поэта, каким-то был в 15 и в 17, трепетную душу, полную страстей, которые некуда девать. И взрослый мир скорее помогает ему в этом, точно так же, как он пытался убить это чувство в Лермонтове. Почему в некоторых людях убить вот этой самой внутренней свободы нельзя? Наверное, пусть это останется одной из самых величайших загадок человеческой души. Впрочем, почему-то, говоря о Лермонтове, редко вспоминают еще одну деталь – его личный миф. Вот что сказала Анна в еще одной цитате из ее записи. Очень любопытный факт о происхождении Михаила Юрьевича Лермонтова. Фамилия Лермонтов имеет шотландские корни и берет свое начало от полумифического барда Томаса Лермонта, жившего в XIII веке. Одна из легенд гласит, что на Эйлдонском холме, где покоится король Артур и его рыцари, есть дерево, которым расположен вход в волшебное царство фей. По преданию, феи забрали туда Томаса Лермонта, влюбившегося в одну из них на 7 лет, а после возвращения оттуда поэт был вознагражден даром предсказаний и мог поведать о судьбах королей и исходе войн. Вернувшись домой, Томас изумлял соотечественников своими предсказаниями, которые писал стихами и пел под лютню. Так он предсказал смерть шотландскому королю Александру III, в поэтической форме изложил Лермонт предсказания о будущих исторических событиях Шотландии. Слава Томаса Лермонта в родной местности была сродни славы волшебника Мерлина или Нострадамуса. Пророчества его ценились и были изданы в Эдинбурге. Большой известностью пользовался он так же, как поэт. Ему приписывается роман «Тристана и Изольда». Споры по этому поводу не утихают по сей день, и тем не менее вопрос остается открытым. Спустя какое-то время, если верить все той же легенде, Томас Лермонт вернулся к возлюбленной фее навсегда. О своем будущем Томас Лермонт говорил, что он снова вернется из царства фей на землю молодым. Вот такой пращур был у Михаила Юрьевича. И вот, как мне кажется, Анна в двух фрагментах своего выступления не нашла связи. Мне кажется, что бабушка, воспитывавшая Мишеньку Лермонтова, не говорила ему, что он был самый лучший на свете. Уж больно иная там была вся семейная история. Вы все ее знаете. Если не знаете, то почитайте. Она вполне трагична. И Лермонтов вовсе не был ребенком из хорошей семьи. Зато бабушка рассказывала ему миф о великом барде Лермонте. Никаких исторических следов этого барда в Шотландии не обнаружено. Издание его пророчеств, скорее всего, представляет собой мистификацию. Однако вот что важно, необыкновенно важно. Наверное, Миша Лермонтов всю жизнь чувствовал себя потомком и продолжателем дела великого и загадочного барда, который влюбился в фею и ушел из жизни в королевство фей. Мне кажется, что Михаил Юрьевич всю жизнь искал не женщину, а фею. И его отношения, ведь он был совсем молодым человеком, к дамам, которые его окружали, было скорее отношением человека и фей. Ну, по крайней мере, воображаемым им фей. И мы очень многие именно так и относимся к своим первым влюбленностям. Впрочем, иногда и к последним тоже. Я хочу сказать, что здесь есть удивительное сходство с очень многими из нас, потому что очень много детей в возрасте 15, 17, 14, 13, 12 придумывают себе воображаемых мистических родителей. А те, кто их не выдумывает, обязательно влюбляются в какого-то персонажа. В мое время книг. Сегодня, наверное, в персонажей экрана, кино, компьютерных игр. Так или иначе, каждый человек в детстве ощущает свой мистический, магический идеал. Ведь если вдуматься, то, наверное, каждый из нас где-то в глубине своей души ведет происхождение от какого-нибудь легендарного барда, жреца, тайного учителя. Это мечта, и взрослому человеку она кажется тленом. Но вместе с этой мечтой, вместе с этими фантазиями мы убиваем верность чему-то глубокому и настоящему в себе. Поэтому, наверное, вот того самого юношеского ангела смерти у Лермонтова по отношению к своей земной любви появляется все больше и больше черт лермонтовского демона. Все тот же он, на бесконечность, как мысль, он может пролетать и может взором измерять лета века и даже вечность. Но ангел смерти молодой простился с прежней добротой. Людей узнал он, сострадания они не могут заслужить. Не награждение, наказание последний миг их должен быть. Они коварны и жестоки, их добродетели, пороки. И жизнь им в тягость с юных лет. Его неизбежимой встречи боится каждый с этих пор. Тревожит нас, как злой укор, его приветственные речи, и мрачен неподвижный взор, и льда хладней его объятия, и поцелуй его проклятия.